Глава 25. Когда я пересказал Лиз все, что сказал мне Террио, она пришла в легкое волнение и ничего больше. Я мог это понять, ведь она не смотрела на мужчину, которому почти оторвала голову. Она сказала, что ей нужно зайти в магазин и кое-что купить. «И оставить меня здесь? Рядом с ним?» «Нет, иди к машине. Подожди меня там, я на минутку». Террио сидел и смотрел на меня единственным нормальным глазом. Я почувствовал на себе этот взгляд и вспомнил о поездке в летний лагерь, где у меня завелись вши, и мне пришлось 5 раз мыть голову специальным вонючим шампунем, прежде чем все они подохли. Шампунь не исправит то, что Террио заставлял меня чувствовать. Только уход от него подальше может это сделать, поэтому я поступил так, как велела мне Лиз. Я дошел до прачечной и посмотрел через окно на женщину, которая все еще складывала одежду. Она увидела меня и помахала рукой. Я тут же вспомнил маленькую девочку с дыркой в горле, то, как она помахала мне рукой. И на одно ужасное мгновение мне показалось, что хозяйка прачечной тоже мертва. Только мертвый человек не стал бы складывать одежду. Они просто стоят и смотрят. Или сидят, как Террио. Поэтому я помахал ей в ответ. И даже попытался улыбнуться. А затем снова повернулся к магазину. Я сказал себе, что делаю это только для того, чтобы посмотреть, вышла ли Лиз. Но на самом деле я развернулся вовсе не для этого. На самом деле я хотел убедиться, смотрит ли на меня Террио. Он смотрел. Он приподнял одну руку, вложил 3 пальца в ладонь, один указательный. Нет. Затем согнул указательный палец 1 раз, потом 2, очень медленно, типа «Иди сюда, мальчик». Я пошел к нему. Мои ноги, казалось, двигались сами по себе. Я не хотел, но ничего не мог с собой поделать. «Ты ей безразличен», — сказал Кеннет Террио. «Тьфу, и растереть. Просто тьфу, и все. Она тебя использует, парень». «Да пошел ты! Мы спасаем жизни!» Никто не проходил мимо, но даже если бы кто-то и прошел, он или она меня не услышали бы. Он украл почти весь мой голос, не оставив ничего, кроме шепота. «Что она пытается спасти, так это свою работу». «Ты этого не знаешь! Ты просто обычный психопат!» Все еще шепотом, и тут я почувствовал, что вот-вот обмочусь. Он ничего не сказал, только усмехнулся. Таков был его ответ. Лиз вышла. У нее в руках был один из тех дешевых пластиковых пакетов, которые тогда продавали в магазинах. Она посмотрела на скамейку, где сидел человек, которого она не видела, а потом на меня. «Что ты здесь делаешь, Джейми? Я велела тебе идти к машине». И прежде чем я успел ответить, быстро и резко, словно обращаясь к преступнику, находящемуся в комнате для допросов, задала мне еще один вопрос. «Он сказал тебе еще что-нибудь?» «Что ты заботишься только о том, чтобы сохранить свою работу», — подумал я. «Но я это и так знаю». «Нет», — сказал я, — «я хочу домой, Лиз». «Так и случится очень скоро, как только я сделаю одну вещь». «Да, вообще-то, мне еще нужно убрать твой бардак из моей машины». Она обняла меня за плечи, как положено хорошей маме, и повела мимо прачечной. Я бы снова помахал даме, складывающей одежду, но она стояла ко мне спиной. «Сейчас кое-что устроим. Я уже и не думала, что у меня будет шанс им воспользоваться, но благодаря тебе...» Когда мы подошли к машине, она достала из сумки телефон-раскладушку. Новенький, в упаковке. Я прислонился к витрине мастерской по ремонту обуви и смотрел, как она с ним возится, пытаясь включить. Было уже 4:15. Если мама пойдет выпить по бокалу вина с Барбарой, мы успеем вернуться до ее возвращения. Но смогу ли я не проболтаться о своих дневных приключениях? Я не знал, и в тот момент это не казалось таким уж важным. Мне хотелось только, чтобы Лиз побыстрее заехала за угол дома, и я подумал, что она могла бы еще немного подышать запахом моей блевотины после того, что я для нее сделал. Но она была слишком взвинчена. К тому же надо было что-то решать с бомбой. Я вспомнил все фильмы, которые видел, где часы отсчитывают до нуля, а герой раздумывает, перерезать ли красный провод или синий. Теперь она кому-то звонила. «Колтон?» «Да, Эд, заткнись, просто слушай. Время вернуть должок. Ты должен мне услугу, огромную услугу. Пришло время расплатиться. Я объясню тебе, что ты должен сказать. Запиши, а потом... Заткнись, я сказала!» Ее голос прозвучал так злобно, что я сделал шаг назад. Я никогда не слышал, чтобы Лиз так говорила, и понял, что впервые ее вижу в другой жизни, полицейской жизни, где она постоянно имела дело с подонками. «Запиши на голосовой, потом перепиши на бумагу, а потом перезвони мне, сделай это немедленно!» Она ждала. Я украдкой оглянулся на магазин. Обе скамьи были пусты. Это вроде бы должно было быть облегчением, но почему-то облегчения я не чувствовал. «Готов? Хорошо». Лиз закрыла глаза, отгораживаясь от всего, кроме того, что хотела сказать. Она говорила медленно и четко. «Если только Кентерио на самом деле бомбило. Я отвечаю на звонок и говорю, что хочу это записать. Ты ждешь, пока я не скажу «подождите, я хочу это записать», понял?» Она слушала, пока Колтон, кем бы он ни был, не сказал, что понял. «Ты скажешь, если только Кентерио на самом деле бомбило, то он всегда говорил о том, чтобы закончить там, где начал. Я звоню вам, потому что брал у вас интервью в 2008 году. Я сохранил вашу визитку. Ты понял?» Еще одна пауза. Лиз кивнула. «Хорошо. Я спрошу, кто это говорит, и ты повесишь трубку. Сделай это прямо сейчас. Время дорого. Напортачишь, и я трахну тебя по-крупному. Ты знаешь, я это могу». Она положила телефон в сумку и начала расхаживать по тротуару. Я украдкой бросил еще один взгляд на скамейки. Пусто. Может быть, Террио, то, что от него осталось, возвращается домой, чтобы взглянуть на происходящее в старом добром Фредерик Армс. Из кармана Блейзера Лис донеслось барабанное вступление из фильма «Ходят слухи». Она достала свой настоящий телефон и поздоровалась. Она послушала, потом произнесла: «Подождите, я хочу это записать». Она произнесла это, а затем добавила: «Повторите еще раз». Как только сценка была разыграна, она закончила разговор и убрала телефон. «Не так круто, как мне бы хотелось», — сказала она. «Но разве им не будет пофиг?» «Скорее всего, нет, когда они найдут бомбу», — сказал я. Лиз слегка вздрогнула, и я понял, что она разговаривает сама с собой. Теперь, когда я сделал то, что она хотела, я был чемоданом без ручки. В пластиковом пакете лежали рулон бумажных полотенец и баллон с освежителем воздуха. Она очистила мою блевотину, бросила ее в придорожную канаву. За неправильно утилизированный мусор штраф $100, как я узнал позже. А затем опрыскала машину чем-то, что пахло цветами. «Садись», — сказала она мне. Меня отослали прочь, так что мне не пришлось смотреть на то, что осталось от моих обеденных равиоли. Что касается уборки бардака, я думал, что она мне это должна. Но когда я повернулся, чтобы сесть в машину, то увидел Кеннета Террио, стоящего у багажника. Достаточно близко, чтобы протянуть руку и дотронуться до меня. И он все еще ухмылялся. Я мог бы закричать, но когда я его увидел... Я был на выходе, и моя грудь, казалось, не могла расшириться, чтобы схватить воздух. Как будто все мышцы закаменели. «Еще увидимся», — сказал Террио. Ухмылка стала шире, и я разглядел сгусток свернувшейся крови между его зубами и щекой. «Чемпион», —